Ну да, это будет разумно. Зайти со стороны и пристрелить своего противника. Пора. Приказал себе Русли, высунувшись с другой стороны дерева, нажал на спусковой крючок. На этот раз имплант правильно скорректировал выстрел, и пуля попала в противника, с легкостью пробив тонкий металл каски. В стороны брызнула густая кровь, вперемешку с мозгами. Сила удара оказалась такой, что отбросила врага на спину. «Проклятье, Вальтер!» — услышал попаданец крик кого-то из солдат. Несколько пуль тут же впились в деревом, за которым скрывался попаданец. В общей какофонии выстрелов надрывно затарахтел автомат. Вновь передернув затвор, Рус высунулся с другой стороны ствола и нажал на курок. Он попал в немца, который пытался с помощью перебежки сменить укрытие. В этот момент в гражданский щит ударилась пуля, но устройство привычно отклонило ее в сторону, экономя свой энергозаряд. Парень, скрывшись за деревом, дослал последний патрон в ствол и понял, что так дело дальше не пойдет. Слишком медленно он стреляет, дергая этот чертов затвор. А ведь враг уже совсем рядом. Он обходит его с флангов. Кинув винтовку на землю, попаданец достал свой игольник, сразу же переведя его на максимальную мощность. «Ну держитесь», — подумал он и, высунувшись из-за ствола, открыл огонь. Имплант привычно синхронизировался с мозгом, и руки словно зажили своей жизнью. Первая игла сшибла с ног немца, который высунулся из-за дерева, намереваясь сделать выстрел. Было такое впечатление, словно нечто очень сильное снесло его с места на несколько метров. Но фрицы не успели этому удивиться, так как их отстрел продолжился с маниакальной скоростью. Следующую жертву не спасла даже преграда в виде дерева. Маленькая и тонкая игла пробила ствол насквозь, оставив после себя едва заметную дырку. Рус продолжал стрельбу, выбивая немцев одного за другим. Ничто не могло защитить противника от крохотных иголок. Дерево для них оказалось плохой преградой. Сам парень бил без промаха. Имплант проявил себя во всей красе. Новый выстрел, очередная жертва. Внезапно в сторону Руса полетела колотушка. К счастью, парень успел вовремя ее заметить и взорвал прямо в воздухе. Но вот второй гостинец прошел мимо его внимания и благополучно упал на землю, недалеко от молодого человека. Рус успел прыгнуть в сторону. Гражданский щит может и хорошая вещь, но обнулить могут и его. Рисковать не стоит. В следующее мгновение громко рвануло. Осколки щедро разлетелись в стороны, но никакого вреда не причинили Русу. Попаданец, очутившись на земле, поразил гранатометателей. Немцы, видя тщетность своих усилий, дрогнули и попытались отступить, но не успели. Несколько выстрелов, и в живых остался последний солдат, который испуганно закричал: «Не стреляйте! Не стреляйте! Я сдаюсь! Пожалуйста, не стреляйте!» Свое оружие фриц кинул на землю и поднял руки вверх, а затем вышел из-за дерева. Весь его внешний вид говорил, что он сильно испуган. Рус встал, продолжал сжимать в руке игольник, и произнес: «На колени! Живо!» Имплант привычно корректировал его произношение, подстраиваясь под говор собеседника. «Да-да, конечно», — поспешно ответил немец и выполнил команду. «Пожалуйста, не стреляйте», — испуганно повторил пленник, с ужасом смотря на Руса. Глава 3. Мимолетный знакомый. «Пей», — приказал парень и протянул Кате флягу со спиртным, которую изъял у пленного. Девушка, сидя у дерева, сразу же припала губами к металлу и сделала первый, небольшой глоток, чтобы затем громко закашлять и сморщиться. Плечо у воробушка было перепачкано в крови. Видимо, шальная пуля или осколок задел ее. Рус наклонился и, отодвинув ткань одежды, визуально осмотрел рану. Сильно зацепило. Побелевшими губами спросила Катя, а голос ее задрожал, став вялым и каким-то безжизненным: «Буду жить». В голове у девушки стали рождаться мрачные картины. Вот она уже истекает кровью, лежа на сырой земле, а рядом сидит печальный Рус, который едва не плачет, видя умирающего боевого товарища. В рану воробушка попадает инфекция и начинается гангрена. Они понимают, что руку нужно срочно ампутировать, но рядом нет госпиталя. Некому этого сделать. У Кати набегает огромная температура, и она лежа в бреду, стенает и страдает, покрывшись обильным потом. Рядом потрескивает костер, который развел молодой человек. Он изо всех сил пытается поддержать ее, но уже слишком поздно. Все кончено. Девушка на грани смерти. И вот, в свои последние мгновения жизни, она открывает тяжелые веки, чтобы сказать Русу, что «пустяк, задело слабо». по касательной. Жить несомненно будешь. Рана то пустяковая. Слова попаданцы вернули Катю к реальности. Она даже слегка обиделась на него за такой ответ. Это надо было вот так взять и беспардонно выдернуть ее из собственных фантазий. «Сейчас промоем спиртом, который есть у тебя, и все будет в порядке», — сказал молодой человек, открывая медицинскую сумку девушки. Пленник, стоящий на коленях в нескольких шагах от Руса, держал руки на затылке. Он уже немного успокоился, придя в себя, поэтому осторожно произнес: «Вижу, что вашей фрау очень плохо, и она истекает кровью». Не дождавшись ответной реакции, он продолжил говорить: «Нас прекрасная медицина в вермахте. Мы обязательно вылечим вашу фрау». Пленник облизал кончиком языка свои губы, внимательно следя за действиями парня, а в особенности за лежащим возле молодого человека игольником. Немец уже знал, что стреляет его оппонент весьма быстро и точно. Рус, тем временем, нашел в сумке искомые. «Вам всего лишь нужно пройти со мной к ближайшему патрулю. У нас много полевых госпиталей, и мы достойно обращаемся с военнопленными», — в голосе фрица послышалось легкое волнение. Рус вылил часть спирта на рану Кати, отчего девушка зашипела изо всех сил, пытаясь не закричать. «Советы уже проиграли войну. Вам незачем больше сопротивляться. Да и за что вам сражаться? За еврейский коммунистический режим?» — спросил фашист, немного воодушевившись спокойствием русского. «Посмотрите на себя. Вы прекрасно говорите на немецком. Такие люди нужны Германии». Парень, постоянно держа пленника в поле зрения, достал бинт из медицинской сумки и спросил: «Как обстоят дела на фронте?» «Мы наступаем. Советы бегут», — ответил пленник и выделил голосом следующие слова: «Нам в плен уже многие красноармейцы сдались. Целыми частями и дивизиями. В этом нет ничего постыдного. К тому же мы кормим советских солдат 3 раза в день теплой едой и предоставляем достойные условия проживания. Вам больше не придется прятаться в лесу». Немец сделал паузу и продолжил: «Война закончится в ближайшее время, поэтому вы очень скоро получите свободу, а после обязательно найдется хорошую работу для себя и своей фрау». «Прям-таки и бегут?» — скептически спросил Рус, накладывая повязку на слегка бледную Катю. Она недовольно поморщилась и сделала новый глоток из выданной ей фляги. «Скорее драпают, кидая оружие», — ответил пленник. «Нас в частях говорят, что совсем скоро мы уже займем Москву, и тогда будет конец войны. Если так, то тогда дела действительно обстоят скверно», — согласился с ним попаданец. Такой ответ еще немного воодушевил немца, поэтому он торопливо кивнул головой и произнес: «Да, нам немного осталось до победы. Если я не ошибаюсь, то ты, находясь сейчас у меня в плену, предлагаешь мне с тобой поменяться ролями», — иронично спросил молодой человек, закончив накладывать перевязку своей спутнице, и пристально посмотрел на фрица. «Чем он говорит?» — не выдержало женское любопытство, и Катя вмешалась в их разговор. «Тебе», — сразу же ответил парень, мазнув по девушке взглядом, брови которой удивленно поползли вверх, — «клянется, что если бы у него была такая красивая жена, как ты, то он бы никогда не пошел куда-то воевать». Катя уставилась на пленника, но быстро поняла, что над ней пошутили, поэтому в ответ лишь недовольно фыркнула. Но на самом деле ей было приятно. «Если серьезно, то предлагают тебе и мне сдаться», — произнес Рус и поинтересовался: «Катюш, ты хочешь в немецкий плен?» Молодой человек кивнул в сторону немца. «Еще чего», — недовольно ответила девушка и вновь потянулась губами к фляге с алкоголем, пробурчав: «Мне и здесь хорошо». Щеки воробушка немного порозовели, а взгляд стал слегка осоловевшим. «Хватит, иначе напьешься», — произнес Рус и протянул руку, чтобы затем требовательно сказать: «Давай сюда флягу». Забрав тару с алкоголем, он спрятал ее в кармане своего комбинезона. «Ну, я так и подумал, что ты, Катюш, будешь против плена», — произнес молодой человек и, встав на ноги, сказал: «Ладно, хватит языками трепать. Нужно трофей собрать, а то еще кто-то на дороге появится». Затем он добавил, посмотрев на воробушка: «Кать, посиди здесь, я сам управлюсь». Она согласно кивнула головой. «Пойдем», — кинул попаданец пленнику, и они направились в сторону дороги. Попаданец вновь шагал по лесу, держась недалеко от дороги. За плечами у него висел походный немецкий рюкзак. Сам он был одет в свой, хоть и старый, но довольно теплый и прочный комбинезон. Также у него имелся трофейный, 5-зарядный карабин, а в подсумках хранился двойной боезапас к этому оружию. У Кати на животе болтался MP-40, ставший известным в народе как «Шмайсер». Оружие не беспокоило рану на плече у девушки, поэтому Рус отдал ей этот пистолет-пулемет. Правда, рюкзак воробушку не достался. Причина – ее ранение. Нечего тревожить лямками плечо. Пускай спокойно заживет. В качестве подарка Кате еще достался пистолет «Парабеллум». Вообще, трофеи оказались неплохими. Сразу видно, что солдаты-завоеватели снабжены всем необходимым для относительно автономного существования на территории покоряемой страны. Начальство предусмотрительно выдавало им даже презервативы, чтобы подчиненные действовали со всем комфортом и ничего заразного не подцепили. Пленного с ними не было. Немец, поняв, что никто сдаваться Великой Германии не собирается, выждал, как ему казалось, подходящего момента и побежал прочь, петляя между деревьями словно заяц. Бег зигзагами его не спас. Пуля из карабина опрокинула фрица на землю, где тот и затих. Рус действовал на автомате. С первого раза, правда, не попал. Зато второй выстрел все расставил на свои места. Катю пальба всполошила, но все было уже закончено к тому моменту, когда она появилась на дороге. Спиртное благотворно подействовало на девушку, и бледность на ее щеках сняло как рукой. Впрочем, попаданец не обольщался. Это временный эффект. Спутнице нужно хорошенько отдохнуть и выспаться. Ровным счетом, как и ему самому, использование импланта, как и активация гражданского щита, сильно напрягает нервную систему, а лучшее лекарство от этого – здоровый сон. Вскоре, после небольшого перехода, путники вышли на маленькую поляну, где и обнаружили стоящую под деревьями полуторку. Машина была наспех замаскирована срезанными ветками, а рядом находился одинокий красноармеец. Он был невысокого роста, худой словно жердина, и, как показалось парню, напуган. Это проявлялось в резких и нервных движениях красноармейца, который расхаживал вдоль полуторки. Он то и дело поглядывал куда-то в сторону, явно чего-то или кого-то ожидая. На спине у бойца висела мосинка, точь-в-точь такая же самая, какая недавно была у Руса, а к самой винтовке был пристегнут длинный штык. Таким запросто можно проткнуть человека или даже двоих одновременно. Вещмешок бойца, туго завязанный, лежал в одиночестве возле заднего колеса полуторки. «Наш», — произнесла Катя, а в голосе появились нотки радости. Парень согласно кивнул. «Вот что, Катюш, я пойду переговорю с бойцом, а ты», — сказал он и, после небольшой паузы, добавил, «подстрахуй меня на всякий случай». «Хорошо», — согласилась она и как-то неуверенно взялась за Шмайсер. «Есть хочешь, Илья?» — в лоб спросил Рус и, сняв вещмешок, поставил его на землю. Рядовой Федоренко сперва ничего не ответил, угрюмо смотря на гостя. Под правым глазом у него расплывался свежий фингал, который поставил попаданец. А дело было так. Не успел парень и подойти к рядовому, как красноармеец его заметил, и тут же, схватившись за винтовку, угрожающе крикнул что-то вроде «Не подходи, стрелять буду». В общем, разговор не заладился с самого начала. Когда в речи бойца промелькнули слова «документы задержать и до разбирательства», то тут помогло только рукоприкладство. Боец, оказавшись на земле и лишенный оружия, сразу стал покладистым и вменяемым. С ним даже стало возможно нормально поговорить. Правда, Рус употреблял в основном ненормативную лексику, где описывал умственные способности данного красноармейца. Вспоминал его родословную и желал всяческих благ. «Ты есть хочешь?» — повторил попаданец. «Чего молчишь?» «Так точно. Хочу. Со вчерашнего дня голодный», — наконец ответил Илья, перестав буравить взглядом собеседника. Дырки сделать так и не получилось, а затем он не слишком охотно добавил. «Товарищ сержант, ну да, формы и документов у Руса нет. Кто он такой, непонятно, а это значит, что и подчиняться ему не обязательно. Но эту дурость парень мог сразу выбить из дурной головы». «Ясно», — ответил попаданец и достал из вещмешка трофейные продукты. Расстелив на траве, прямо возле грузовика, какую-то тряпицу, молодой человек выложил на нее нехитрую снеть. Боец подозрительно уставился на консервы с нацистской символикой. «Садись», — сказал попаданец и, развернувшись, приглашающе махнул рукой воробушку, чтобы она выходила из-за деревьев, а сам крикнул: «Кать, иди сюда». Вышедшая из леса девушка в военно-медицинской форме РККА подействовала на солдата сперва успокаивающе, Но вот немецкий пистолет-пулемет вновь вызвали волну недоверия и взгляд из-под лобья у красноармейца. Рус понял, глядя на него, что этот момент нужно прояснить во избежание каких-либо недоразумений, а то мало ли что. Но Илья опередил его, как-то обличающе спросил: «Товарищ сержант, а откуда у вас и у товарища медсестры не наши оружие и продукты?» Рус усмехнулся и ответил: «Немцы пожертвовали». «Как это?» – удивился боец. «Умерли и пожертвовали», – сказал он и пожал плечами. «А!» – протянул боец, сдвинув на бок пилотку и стал задумчиво чесать затылок, чтобы затем произнести: «Товарищ сержант, а что?» Но закончить он не успел, так как был перебит. «Смотрю, Илья, ты не очень голодный, раз поболтать охота», — заметил Рус и добавил: «Значит, есть не будешь». «Я прав». Эти слова произвели на красноармейца просто магический эффект. Он тут же уселся с краю тряпицы, а сам стал жадно поглядывать на еду, демонстрируя потерю всякого интереса к дальнейшим расспросам. «Екатерина Андреевна», — представилась Воробушек, подойдя к мужчинам, — «санинструктор, рядовой Федоренко», — бодро ответил красноармеец, но, заметив рану у девушки, спросил: «Вас ранило, товарищ медсестра?» «Да, сегодня фашисты подстрелили», — ответила она и, как показалось, попаданцу в ее словах прозвучала гордость. На Илью раненая девушка сразу же произвела впечатление. «Ну как же, женщина и уже успевшая повоевать, хвастается», — поставил диагноз своей спутнице парень и решил перевести разговор в более продуктивную колею, поэтому спросил: «Что с тобой случилось, боец, как ты здесь оказался?» «Да еще и один вместе с машиной». Красноармеец нехотя оторвал взгляд от девушки и ответил: «Так товарищ младший сержант Платонов приказал мне охранять полуторку, а сам пошел в деревню за помощью. Солярка у нас закончилась, вот машина и встала. Решили мы в лес ее закатить и замаскировать, пока наши не подойдут и крепко не вмажут немцам. Чего имуществом то казенным разбрасываться? Когда, по-твоему, наши подойдут?» — спросил Рус. Ему стало интересно услышать ответ рядового бойца РККА. «Ну», — протянул красноармеец, став напряженно чесать затылок, а Катя с интересом уставилась на обоих мужчин: «Думаю, скоро, когда вся Красная Армия развернется и, единым ударом, опрокинет врага, чтобы затем погнать его с нашей земли. Товарищ сержант, лучше вы скажите, когда наших ждать? Я-то простой рядовой, а вы хоть и маленькое, но начальство». Рус улыбнулся, глядя на рядового. Илья удачно перевел стрелки, оставив ответ за ним. И в принципе, он прав. Пускай у командиров голова болит, ведь всегда прав тот, кто старше по званию. «Трудно сказать», — ответил командир крохотной группы и деловито поинтересовался у красноармейца, как давно младший сержант ушел. «Вчера вечером, товарищ сержант», — ответил Илья. «Он говорил, что вернется через час или два, а прошло вон уже сколько времени. Целая ночь и большая часть дня». Красноармеец посмотрел на лежащую еду, но смог оторвать от нее голодный взгляд и произнес: «Беда, наверное, какая-то случилась с товарищем младшим сержантом, товарищ сержант». «Похоже на то», — согласился с ним Рус. «Немцы разъезжают по дорогам, как у себя дома. Илья, а почему ты не отправился за товарищем младшим сержантом?» — вмешалась в их разговор Катя, и в голосе девушки послышался упрек. «Может, ему помощь нужна? Может, он вообще ранен?» Красноармеец удивленно посмотрел на Воробушка и смущенно ответил: «Но у меня приказ, товарищ медсестра, охранять полуторку. Тут ведь полковое имущество». Этот ответ Катю, похоже, никак не устроил, и она уже собиралась что-то сказать, но была перебита Русом, который обратился к рядовому: «Кстати, боец, а что конкретно есть в кузове?» И попаданец тут же уточнил: «Имею в виду, из полкового имущества». «Ну», — неохотно протянул Илья, но ответил: «В основном исподнее, товарищ сержант. Еще есть несколько десятков гимнастерок, но их просили завести в соседнюю роту. Смазка для оружия и все, вроде бы. Только, товарищ сержант, это имущество нашего полка. Мы за него с товарищем младшим сержантом Платоновым отвечаем головой». Последние два предложения красноармеец добавил с нажимом в голосе, вставая на защиту полкового добра. «Ясно», — ответил Рус, потеряв к полуторке вспыхнувший было интерес, а затем сказал: «Сейчас поедим и отправимся в ту деревню, куда ушел младший сержант Платонов. Своих бросать нельзя». Воробушек тут же согласно кивнула головой, полностью поддерживая сказанное, Илья бросил тяжелый взгляд в сторону полуторки и как-то неуверенно спросил, посмотрев на Руса: «Товарищ сержант, а как же полковое имущество? Меня же товарищ капитан живьем съест, если с ним что-то случится. Чернильная душа!» Внезапно выпалила Катя, удивив обеих мужчин резким выпадом в сторону красноармейца: «Да как ты можешь думать о каком-то исподнем, когда твой товарищ в беде?» Илья как-то сразу повесил нос и виновато сказал: «Товарищи, но у меня приказ и я должен. Ты знаешь, где твой полк?» — спросил его Рус спокойным и холодным голосом. Красноармеец посмотрел на попаданца, явно удивившись такой резкой смене тона. «Твой полк, скорее всего, уже разбит и рассеян», — произнес Рус. «Немцы наступают. Красная армия откатывается назад все дальше и дальше. Так что тебе, боец, если здраво рассудить, и ехать то теперь некуда». Веки солдата расширились, лицо стало очень задумчивым, а рука стала энергично чесать затылок. С такой стороны он явно на вопрос не смотрел. В жизни рядового Федоренко до войны все было просто. Имелись командиры и устав. А теперь получается всего этого нет. Вокруг враг, и что делать дальше непонятно. Но внезапно к нему на помощь пришел Рус, который сказал, словно припечатал: «Переходишь под мое командование как к старшему по званию. За полковое имущество теперь тебе переживать не надо». «Понятно». «Так точно», — на автомате ответил красноармеец и, осмыслив сказанное, как-то даже повеселел, облегченно вздохнув. Жизнь вернулась в привычное русло. Появился командир, который будет думать и решать. «Ладно, приступим к еде, товарищи», — произнес Рус. «Нам еще понадобятся силы на сегодня». Закончив с едой, троица стала собираться в дорогу. Рус сразу же отвел воробушка в сторону и спокойным голосом вставил ей пиздюлей за необдуманную пальбу по велосипедистам. Катин аргумент под названием «фашисты» никак не сработал, поэтому девушка склонила голову и покаянно выслушала выговор. Затем медицина их группы нашла себе новую гимнастерку в кузове полуторки, и они, наконец, выдвинулись в путь, чтобы вскоре оказаться на месте. Внешне в деревне все было спокойно. Во дворах местных жителей не наблюдалось никакой нездоровой активности, но Рус не мог вот так просто туда пойти без разведки. А вдруг там враг? Тогда, наверняка, засада положит его спутников, а он останется один в таком случае. Конечно, это была скорее паранойя, но ведь куда-то пропал младший сержант Платонов. Впрочем, Рус допускал возможность того, что он просто сбежал, бросив своего сослуживца. Сейчас попаданец лежал на земле, а рядом с ним расположилась Катя, которая внимательно осматривала деревню, пытаясь заметить любые мелочи и заодно запоминая схему расположения домов и улиц. Этим ей сказал заниматься Рус. Пускай тренирует память. Пригодится. Впрочем, молодой человек был занят тем же. Красноармеец Илья находился в 10 шагах позади и сторожил тылы, чтобы никто не подкрался незамеченным. Через какое-то время, после внимательного и неспешного наблюдения, парень пришел к выводу, что в деревне немцев всего скорее нет. Конечно, если не предполагать, что это какая-то очень хитрая засада. Но вот это уже звучит довольно глупо. Гитлеровцы сейчас никого и ничего не боятся, быстро наступая вглубь советской территории. Так что в деревне не может быть никакой засады. В таком случае становится вопрос, куда девался младший сержант Платонов. Нарвался на фрицев по пути, возможно, но вряд ли он шел по дороге, запустив руки в карманы, и беззаботно насвистывал себе под нос песенки, ничего не замечая вокруг. Что же тогда произошло? Может, он просто дезертировал? Подумал молодой человек. Это было самое логичное и простое объяснение. Но если предположить, что боец дошел до селения, тогда возникают другие вопросы. И первый из них: что случилось с ним? Нет, даже такие мелочи нельзя скидывать со счетов. Подумал Рус, пытаясь распутать данную головоломку, но тщетно. Не хватало данных. Молодой человек еще раз осмотрел деревню, которая внешне по-прежнему выглядела довольно мирно. В дворах были заметны местные жители, занимающиеся по хозяйству. Попаданец принялся размышлять дальше. Быть может, в деревне все же есть немецкий, хорошо замаскированный отряд. В округе должно быть много бойцов РККА и прочих окруженцев, которые рано или поздно будут пытаться связаться с местным населением. Ни один солдат не может воевать без еды. К тому же скоро будет зима. Квартировать где-то надо. Да и нужно место, чтобы разместить раненых товарищей. В таком случае пропажа младшего сержанта Платонова логична. Он пришел в деревню, а вместо помощи попал в плен или получил двухметровую яму. Впрочем, это слишком мудрено. Сам себя одернул попаданец и тут же засомневался, а может это кто-то из офицеров решил выслужиться, проявив собственную инициативу. Или просто здесь есть группа местных, которая сотрудничает с врагом. Последнее предположение выглядело логичным. Немцы, проезжая здесь, могли пообещать награду за советских солдат, и кто-то из жителей деревни решил так подзаработать. Предатели были, есть и будут в каждом народе. В этот момент из деревни вышел мальчишка, лет 13-14, и зашагал в сторону леса. Он шел прямо на Руса и его спутников. Катя сразу же вопросительно посмотрела на командира. «Ждем», – прошептал Рус с одними губами, и они вдвоем стали следить за юнцом. С каждой минутой мальчуган приближался. Молодому человеку стало очевидно, что вскоре он обязательно их заметит. Будь попаданец здесь один с маскировочной накидкой, то он бы остался незамеченным. А если бы сюда еще его силовую броню с мимикрией и функцией невидимости, то Русу вообще не нужно было бы прятаться. Наоборот, от него бы прятались. Парень усмехнулся от подобной мысли и прошептал девушке: «Оставь оружие и выйди к пацану. Не делай резких движений и попробуй завязать с ним разговор». Катя почему-то в ответ фыркнула и тихо ответила: «Не учи, командир, я ученая. Выросла с деревенскими пацанами и знаю, как с ними общаться». Она оставила на месте пистолет-пулемет и, встав, направилась к мальчишке. Рус проводил ее взглядом, ничего не сказав. «Выйдет у нее, молодец. А если нет, то он напомнит ей эти слова и хорошенько пристыдит. В любом случае молодая девушка – это лучший в данной ситуации переговорщик. Женщина у мужчины подсознательно воспринимается меньшей опасностью, чем другой мужчина, особенно обвешанный оружием и с легкой щетиной на лице». Рус недовольно провел рукой по щекам. «Надо будет сегодня обязательно опробовать бритвенные принадлежности убитого им унтер-офицера, а то не дело совсем, русский сержант зарастает бородой. Куда это годится?» Попаданец внезапно вспомнил о республиканских мужчинах. Они в большинстве своем глотали специальные таблетки, которые сильно замедляли рост волосяного покрова на лице, чтобы больше, как они выражались, не мучиться с бритьем. Ну, эти парни вообще много чего необычного делали, даже друг с другом. И, конечно, искренне не понимали, как жители СССР не делают того же самого. Тем временем Катя стала о чем-то говорить с пацаном. Было видно, что он сначала немного испугался, но быстро набычился и даже выкатил грудь колесом. Мол, что какая-то девчонка ему может сделать. А ведь разница у них, судя по всему, была лишь в несколько лет. Разговор продолжался совсем немного и, к удивлению Руса, пацан деловито пошел за девушкой, засунув руки в карманы, при этом сделав лицо кирпичом. Весь его внешний вид говорил, что ему все нипочем. Итак, мол, уже в этих водах плавали. «Товарищ командир, это Петька», — сказала Катя, указав на мальчишку, который изо всех сил пытался не показать, как ему интересно. Глаза пацана так и бегали по оружию и одежде Руса, цепляясь за каждую деталь. Наверное, с его точки зрения, это очень крутое приключение. Петр Сергеевич, деловито и вполне серьезно поправил девушку пацан, а затем не стал ходить вокруг да около и прямо спросил: «Так вы партизаны?» Мальчуган был одет в простые лапти, латанную рубаху и имел дырку на колене. Катя прыснула в кулак, и Рус услышал сдавленный смех со стороны Ильи. «Партизаны», — подтвердил попаданец, держа себя в руках. «Действительно, а кем они еще были? Уж явно не друзьями немецкому оккупационному режиму. Особенно, после того, как убили солдат вермахта. Как в фильме «Аэроград». Оживился пацан, потеряв часть своей деловитости, но сразу вернулся к прежнему независимому тону и прямо спросил: «Вы пришли поквитаться за убитого товарища?» После этих слов Рус насторожился, а Катя и высунувшийся из-за дерева Илья перестали смеяться. «Какого товарища?» – переспросил парень. «Как какого?» – удивился пацан и произнес: «Вчера приходил один красноармеец, так его наш полицай, сволочь паскудная, пристрелил». «Так», – протянул Рус, соображая: «Давай, Петр, еще раз из самого начала. Что происходит в деревне? Там есть немцы?» «Не, фрицев нет. Два дня назад как укатили», — отрицательно замотал головой мальчишка. «Полицай откуда взялся?» — спросил Рус. «Так немцы поставили, коротко ответил пацан и качнулся с пяток на носки, а потом в обратную сторону, все так же держа руки в карманах. Мелкий замолчал. «Слушай, чего я должен с тебя все словно клещами тянуть?» — раздраженно спросил попаданец. «Так не тащите, дяденька», — лениво ответил мальчуган. «Прямо задавайте вопросы и не жеманьтесь. Мы с вами не девочки на привозе». Рус усмехнулся и произнес: «Городской, из детдома». «Ага, из него родимого», — ответил пацан. «Что здесь делаешь?» — поинтересовался попаданец. «Да тетка здесь нашлась, вот к себе и забрала», — ответил он словно так между прочим. «Чего так одет?» — поинтересовалась Катя. «Одежда совсем вся дырявая. Мы будем по делу говорить, товарищи, или обсуждать современную моду?» — спросил пацан и сплюнул. Рус улыбнулся и ответил: «По делу, Петр. Значит, немчура приехала и оставила вместо себя полицая?» «Так». Мальчуган согласно кивнул головой. «Из местных кто?» — вмешалась Катя. Пацан накинул ее взглядом, который красноречиво говорил, что женщина в мужском разговоре уместна как ледяная глыба посреди пустыни, но все же ответил: «Да так, приблуда какая-то. Нашли его наши мужики почти месяц назад в лесу. Голодного, в изношенной одежде и грязного, что те черти в печи. Имя у него странное такое. Сразу понятно, не наш он. Хотя по-русски лопочет очень хорошо. Ну, мы его найденовым и назвали. Выписал ему председатель какую-то справку, и так стал он у нас проживать в деревне с тех пор. Знали бы, что такая падла, сразу бы придушили». Пацан сплюнул и продолжил: «Как началась война, наши мужики добровольцами и по призыву на фронт ушли, а этот остался вместе с дружком своим Колькой-выпивохой. Они с ним сразу снюхались, что эта гнида ничего делать не умеет, что та ничего не хочет, только бы в стакане самогонка всегда плескалась». Все внимательно слушали историю этого мальчишки, а он продолжал: «Потом в деревню, на второй день войны, прикатили немцы и начали отбирать в домах себе на пожрать. Согнали всех наших, и вышел вперед офицер. Предложил он, мол, кто хочет в полицай к ним. Так это падла, Найденов, сразу вперед выскочила и затараторила по-ихнему как пулемет: только ленты подноси. Ну, фрицы послушали, покивали одобрительно головами и выдали ему винтовку с патронами. А он, как немцы укатили, сразу своего дружка назначил своим помощником. Одному-то не в масть лямку тянуть. Всякому в начальниках походить хочется. Как зовут-то эту гниду?» — поинтересовался Рус. «Ты говорил, имя у него чудное. Слишком странная история получается». Почему-то попаданцу захотелось узнать настоящее имя этого найденного. Он словно почувствовал, что это нечто важное. «Ага, чудное имя», — ответил пацан. «Никогда раньше не слышал такого». Мелкий задумался, явно пытаясь вспомнить настоящее имя их полицая. «Джи, Джо, Джок», — начал он произносить и каждый раз морщился. «Джонс?» — спросил Рус, чувствуя, как внутри все замирает от вспыхнувшей догадки. «Ага, точно», — согласился пацан, закивав головой, а потом поинтересовался: «Ты что, командир, знаешь его?» Попаданец задумался. Джонс зашел на минуту раньше него в транспортное кольцо. Мог ли он попасть сюда так же, как и сам Рус? В принципе, да. Почему нет? Пока что теория очень даже правдоподобная. Оголодавший мужик в лесу с явно не русским именем, который хорошо объясняется с местными благодаря встроенному импланту. У него были необычные часы на руке. Спросил Рус и указал себе на запястье, показав примерный размер броскома. «Да, точно», — согласился с ним пацан, — «были такие у него, только он их уже давно не носит». «Так значит, командир, ты знаешь эту падлу?» Попаданец понял, что, всего скорее, он столкнулся со своим мимолетным знакомым, тем самым Джонсом, с которым он говорил перед отправкой через транспортное кольцо. Похоже, республиканец очутился здесь, так же как и Рус. Парень спросил, проигнорировав вопрос мальчишки: «Так значит, он убил вчера красноармейца?» «Да», — кивнул головой пацан. «Тот только зашел в деревню, как пулю себе сразу же схлопотал. Два треугольника?» — спросил Рус и, увидев непонимание на лице мальчугана, пояснил: «В петлицах у красноармейца было два треугольника. Не рассмотрел». Колька-выпивоха сразу же всех погнал прочь. Пожал плечами пацан, так и не высунув рук из карманов. «В деревне то, считай, одни бабы остались. Что они могут сделать? Где сейчас этот Джонс?» — спросил Рус, зло сжимая карабин. «В доме бывшего председателя колхоза. Правда, «Теперь это зовется управа», — ответил мальчишка и, усмехнувшись, добавил: «Сам председатель, как говорят попы, отправился в лучший мир. Он что и его убил?» — вмешалась Катя. «Ага», — произнес пацан через губу и потом спросил: «Так я могу посмотреть ваше оружие, товарищ командир?» Рус удивленно посмотрел на Петьку и перевел свой взгляд на воробушка. Девушка сразу же пояснила, обещала ему. Попаданец хмыкнул. «Понятно, каким калачом она заманила пацана. Раз обещала, то покажу. Ну что, Петь, смотри». Рус быстро показал ему карабин и даже дал немного подержать в руках. «Пострелять». Нагловато потребовал мальчишка. «Перебьешься», — спокойно отрезал Рус. «Зря», — так же ровно ответил пацан и, отдав оружие, вернул руки обратно в карманы, а сам сплюнул на землю. «Покажешь, где дом полицая?» — спросил попаданец. «То, если вы, конечно, не чьи к нему идете гонять», — криво улыбнулся мальчишка и добавил: «Эту падлу и сам бы потом пристрелил».